Мозг. Опухоль мозга. Опухоль мозга часто возникает у тех людей, которые хотят подчинить окружающий мир своему мировоззрению. Они очень упрямы и отказываются принимать мир других людей. Это приводит к агрессии к людям и к миру. И мозг буквально опухает от напряжения. Ко мне на прием совсем недавно приходил парень, у которого были проблемы с психикой. Из общения с подсознательным разумом выяснилось, что причина психических нарушений – сильное презрение, осуждение и ненависть к людям. Он придавал большое значение таким понятиям, как порядочность и нравственность, и любого, кто не соответствовал его меркам, он был готов просто уничтожить. В процессе лечения выяснилось, что несколько лет назад он перенес сложнейшую операцию на головном мозге и чудом выжил. Причина та же – высокая подсознательная агрессия к миру и к людям. При общении с подсознанием информация шла открытым текстом. До рождения в этом мире ты жил на другой планете. Но сейчас ты здесь. Ты родился на этой планете. Прими этот мир с любовью, тогда будешь здоров. «Скорее всего, это так», – подтвердил парень. «Мне часто снятся сны, в которых я путешествую по другим мирам, нахожусь на другой планете. Но как я могу принять этот мир, если в нем так много несправедливости?» Потребовалось несколько сеансов для того, чтобы он понял, что мир, в котором мы живем, очень справедлив и гармоничен. Сейчас он себя прекрасно чувствует, организовал молодежный клуб, женился.